Полость рта. Кавум орис. Полость рта является начальным отделом пищеварительного канала. Здесь происходит оценка качества принимаемой пищи, механическая и начальная химическая ее обработка. Механическая обработка заключается в размельчении пищи зубами, а химическая – в частичном расщеплении углеводов, содержащихся в пище, ферментами слюны. Из размельченной пищи, благодаря склеивающему действию слюны, в полости рта формируется пищевой комок. Конец 166 страницы. Полость рта образована сверху небом, снизу – диафрагмой рта, спереди – губами, по бокам – щеками. Она подразделяется на два отдела – преддверие рта и, собственно, полость рта. Преддверие рта – узкая щель, стенками которой снаружи являются губы и щеки, а изнутри – десны и зубы. Губы и щеки со стороны преддверия покрыты слизистой оболочкой, а в толще находятся мимические мышцы. Десна, гингива, участок слизистой оболочки полости рта, прикрывающий альвеолярные отростки челюстей и сетки зубов. От каждой губы к десне по средней линии идет складочка слизистой оболочки, уздечка губы. Преддверие рта сообщается при сомкнутых челюстях, собственно, полостью рта, через щель позади последних коренных зубов. Конец 167 страницы. Собственно, полость рта ограничена сверху небом, снизу – диафрагмой рта, спереди и с боков – деснами и зубами. Она выполнена языком и подъязычными слюнными железами. Нёбо подразделяют на два отдела – твердое нёбо и мягкое нёбо. Твердое нёбо – палатум дурум – отделяет полость рта от полости носа. Его костная основа представлена нёбными отростками верхних челюстей и горизонтальными пластинками нёбных костей. Слизистая оболочка твердого нёба плотно срастается с надкосницей. В ней располагается много мелких желез. Твердое нёбо переходит в мягкое. Мягкое нёбо, палатум молле, представляет собой мышечную пластинку, покрытую слизистой оболочкой. Свободная задняя часть его называется нёбной занавеской. Она имеет небольшой выступ, язычок. Мышечная пластинка мягкого нёба состоит из двух парных мышц. Мышцы, поднимающие мягкое нёбо, нёбную занавеску, и мышцы, натягивающие его. Они построены из поперечно-полосатой мышечной ткани. С помощью этих мышц нёбная занавеска может растягиваться, подниматься кверху и отделять момент глотания ротоглотку от носоглотки. По бокам нёбная занавеска переходит в спускающиеся вниз парные складки слизистой оболочки, называемые нёбными дужками. Полость рта сообщается с внешней средой с помощью ротового отверстия и с глоткой посредством зева. Ротовое отверстие ограничено верхней и нижней губами. Зев, истмус, фаукиум, представляет собой отверстие, ограниченное сверху мягким нёбом, снизу корнем языка и по бокам нёбными дужками. С каждой стороны имеются две дужки – передняя – язычно-нёбная и задняя – глоточно-нёбная. В каждой дужке заложены одноименные мышцы. Эти мышцы опускают мягкое нёбо. Между дужками каждой стороны имеется углубление, заполненное нёбной миндалиной. Миндалина, тонсилла, сравнительно крупное скопление лимфоидной ткани, образующей лимфатические фолликулы, в которых продуцируются лимфоциты. На поверхности нёбных миндалин имеются углубления в виде щелей и ямочек, лакуны и крипты. В них находится большое количество лимфоцитов, поступающих сюда из лимфатических фолликулов. Миндалины играют защитную роль. Кроме двух небных миндалин, в области зева имеется язычная миндалина в корне языка. Воспаление миндалин называется тонзиллитом.